Некрополь – долина цариц. Значение древнеегипетского названия «место захоронения царских женщин» – Та-Сет-Неферу – можно интерпретировать по-разному. Согласно исследованиям Кристиана Леблана, имеет значение «место царских детей». Неферу в контексте «месу-несу» – царские дети, а также в более широком смысле – царский гарем. Это название зафиксировано в различных документах – папирусах, астраканах, стелах и так далее в период рамессидов, хотя место использовалось для погребения со времен правления 18-й династии. В арабском языке встречаются различные топонимы – Бибан-эль-Хадж Ахмед – двери паломника Ахмеда, Бибан-эль-Султанат – двери султанш, Бибан-эль-Банат – двери дочерей, Бибан эль-Харим, двери женщин, Бибан эль-Мелекат или Вади эль-Мелекат, двери или долина цариц. Последнее название используется в настоящее время. Другие ученые переводят Та-Сет-Неферу как место красоты, где Неферу интерпретируется в значении красоты или совершенства, множественное число, основываясь на документах, используемых в период рамессидов, когда долина использовалась главным образом для погребения женщин царской крови, многие из которых не были детьми фараонов. Рисунок 48. Панорама некрополя долины цариц. Главным образом, долина цариц — это место погребения знатных египтян эпохи правления 18-20 династий. Здесь нередко встречаются анонимные гробницы 18 династии, 65 захоронений этого периода отличаются от более поздних как архитектурными особенностями, так и отсутствием росписей и надписей. В них проведены вертикальные шахты и располагаются одна или несколько камер без декорирования. Чаще всего они аккуратно и точно вырезаны древними каменотесами, что явно указывает на использование специальных инструментов. Идентификация владельцев этих гробниц была возможна только в некоторых случаях благодаря археологическим свидетельствам и обнаруженным артефактам. Скромное оформление усыпальниц указывает на то, что самые ранние захоронения долины цариц предназначались для низших членов царской семьи и двора. Также в долине насчитывается 34 гробницы 19-20 династий. В литературе их часто описывают вместе, оставляя 18-ю династию в стороне. Усыпальницы 19-й династии были построены исключительно для царских жен и дочерей, а гробницы их преемников на египетском престоле, начиная с периода правления Рамсеса III, включали в себя захоронение царских сыновей. С приходом к власти 19-й династии и ростом царского покровительства наиболее распространенными стали многокамерные гробницы с наклонными спусками и роскошным декором. Знаменитые с наименьшими потерями дошедшие до нашего времени гробницы 19 и 20 династий, такие как Нефертари, КВ-66, Тити, КВ-52, Аменхерхепешефа, КВ-55 и Хаэмуаса, КВ-44, все еще сохраняют яркие росписи, хотя в большей или меньшей степени повреждены от наводнений, соли и времени. Другие захоронения были сильно повреждены в результате повторного использования, пожаров и стаи летучих мышей, а также из-за разрушения скальной породы. Тем не менее, они также имеют историческую ценность. Рамсес I и его преемник Сети I правили в общей сложности 16 лет, в течение которых в долине цариц было построено 6 гробниц. Первая из них была подготовлена для супруги Рамзеса I, царицы Сатра, КВ-38. По указанию Сети I было заранее построено и несколько других усыпальниц, КВ-31, 33, 34, 36 и 40. Картуши на украшенных стенах были оставлены пустыми. Позднее в них были вписаны имена умерших. Рамсес II правил 67 лет и построил в долине еще 8 гробниц. Он выбрал северный склон Вади долины для своей матери, царицы Туи, супруги Сети I, QV-80. Для своей возлюбленной супруги Нефертари, QV-66, и некоторых из их дочерей, которые в итоге стали носить титул его царских супруг, QV-60, 68, 71, 73, 75. Три гробницы 19-й династии были заброшены или не завершены. Семь гробниц, сооруженных в долине Цариц, приписывается времени Рамсеса III, который правил 31 год. В число похороненных в них могут входить две супруги царя Исида и Тити и пять царских сыновей. И еще девять других усыпальниц, вероятно, были построены в период правления 20-й династии, однако точная их датировка невозможна ввиду того, что они не были завершены. В Туринском папирусе содержится указание на то, что шесть из них были построены при Рамсесе VI, но никаких доказательств этому найдено не было, за исключением одной гробницы QV-51, которая могла быть завершена во время его правления. В ней была погребена мать царя, Исида та Хемджерет. Рисунок 49. Вид на некрополь «Долина Цариц», 1904 год. Типология гробниц некрополя «Долины Цариц». Одни из первых известных царских захоронений, которые относятся к додинастическому периоду, были найдены в Иераконполе, Эль-Кааб, Абидос. Гробница царя Скорпиона, Джей, стала образцом для усыпальниц многих последующих поколений. Это строение было выполнено из кирпича сырца, отличалось множеством помещений и в значительной степени повторяло устройство человеческого жилища. Идея гробницы как дома для жизни после смерти стала определяющей для всех погребальных сооружений такого типа в Древнем Египте, как царских, так и частных. При царе Хоре Аха в этой сфере произошли революционные изменения. Впервые появился двухчастный гробничный комплекс. Собственно, гробница, в которой устраивалось погребение, и культовое место, или огороженное жертвенное место, где осуществлялся культ царя. Характерная черта таких захоронений — территориальное разъединение обеих частей. Усыпальница находилась далеко в пустыне, а культовая зона — ближе к обрабатываемой земле. Рисунок 50. Разделение на первый, второй и третий типы гробниц и их расположение в некрополе долины Цариц. Рисунок 51. Первый тип гробниц. Для более подробного ознакомления с типологией погребений в долине Цариц я буду опираться на сводный отчет по долине, который был сделан Институтом консервации Гетти и Высшим советом по древностям Египта. В начале эпохи правления 19-й династии в долине Цариц начали строить более сложные, с архитектурной точки зрения, гробницы. В этот период было построено шесть усыпальниц, расположенных на южном склоне юго-западной ветви некрополя. Они имеют типовой план с крутым и узким ступенчатым пандусом, ведущим в главную камеру, соединенную с одной или несколькими боковыми помещениями. Согласно типологии, установленной Кристианом Лебланом, захоронения такой структуры соответствуют первому типу. QV-40 имеет аналогичное устройство, но ее погребальная комната была расположена в задней части гробницы, что делало камеру со столбами прихожей, в отличие от других современных ей захоронений, в которых погребальная камера была расположена сразу при входе в гробницу. Гробница QV-73, аналогичная плану первого типа, но относящаяся к более позднему периоду, предназначалась для Хеннутауи, дочери Рамзеса II, принявшей впоследствии титул супруги царя. Рисунок 52. Второй тип гробниц. Девять гробниц были построены во времена правления Рамсеса II. В процессе работы над ними был введен новый стиль лестниц, благодаря которому коридоры стали намного шире, а вход в захоронение упростился. Такой ступенчатый вход с плоским пандусом по центру использовался в некоторых гробницах второго типа, которые, так же как и усыпальницы первого типа, имели большие погребальные камеры со столбами. Как отмечалось ранее, захоронения КУВ-73, относящиеся к этому периоду, больше похожи на первый тип. Эти 9 усыпальниц расположены на северном склоне главного вади и представляют собой вершину архитектурной конструкции и пик мастерства и искусства декорирования стен гробниц второго типа в долине Цариц. Самый яркий пример из их числа — гробница КУВ-66, царицы Нефертари. Рисунок 53. Третий тип гробниц. Последний тип гробниц, которые строились во времена 20-й династии, относится к третьему типу. Они отличались линейным устройством с узкими и длинными коридорами, а их ось была прямой и имела небольшой уклон вниз. К этому типу принадлежат 7 захоронений. Только КУВ-42 имеет камеру с колоннами, типология которой доминировала в гробницах второго типа. Все эти гробницы расположены на западном конце вади, на юго-западе и на южной стороне главного вади. Долина Цариц также была физически связана с другими постройками некрополя, тропами рабочих Дейр-эль-Медины. Свидетельство тому — святилище Птаха и Мерет-Сегер с видом на долину, а также руины хижин рабочих, найденные возле гробницы Нефертари, КУВ-66. Позднее, в период римской и коптской власти, повторное использование гробниц и руины в Дейр-эр-Руми указывают на археологическую последовательность использования долины, охватывающую несколько тысяч лет. В начале XX века итальянский археолог Эрнесто Скиапарелли во время активных исследований некрополя обнаружил множество захоронений, в том числе и гробницу Нефертари, 12 марта 1904 года. Примечание. Вади — арабское название высохшего русла реки и эрозионных речных долин.